Глава третья. План действий. «Княгиня, должно быть, получила дурные известия», — сказала Шарлотта, входя в гостиную. «Посмотрите, тетушка, как она грустна». «Не бойтесь, никакого несчастья не случилось», — отвечала Полина, услыхав слова молодой девушки, хотя они и были сказаны вполголоса. «Напротив, я нашла старых и новых друзей, так что стоит нам сказать слово, и наше дело будет в шляпе». «Неужели?» — воскликнула Шарлотта, просияв. «Но я еще не говорила о нашем деле никому. Оказывается, наши миланские друзья прекрасно выбрали время для действий, хотя и сами о том не подозревали. Парижская революция дает все шансы на успех сыну Наполеона. Бедный юноша!» «Я видела его», — проговорила Полина задумчиво, обрадовавшись случаю поговорить о молодом герцоге, который произвел на нее сильное впечатление. «Как он переменился! 3 года тому назад он был бледным, грустным ребенком, сгорбленным под бременем несчастной доли. А теперь он стал прекрасным, благородным, смелым юношей, и глаза у него светлые, взгляд открытый, добрый. Помните, тетя, и Фабио говорил тоже». «Люди, окружающие принца, начинают понимать его», — продолжала княгиня. «А кое-кто боится его. Я пристально следила за Меттернихом, пока герцог говорил, и мне стало ясно, что канцлер в молодом герцоге увидел вдруг как бы воскресший образ его великого отца. Хитрый дипломат словно услышал голос умершего колосса, и перед ним как бы вставали годы его борьбы с императором Франции. Это была поразительная, чудная сцена». «Теперь я понимаю, почему вы не могли сказать ни слова о миланском деле», — заметила Шарлотта. «Я не говорила о нем, но оно известно Меттерниху. Он знает, что мы приехали втроем, и, может быть, подозревает, что в наших руках важные документы, но, думаю, беспокоиться нечего. Все должно уладиться». «Простите, княгиня», — подала голос тетка Шарлотты, — «не лучше ли нам уничтожить эти бумаги?» Девушка даже руками всплеснула от удивления и гнева от такого предложения. «Зачем же их уничтожать?» — спросила Полина. «Мы хотим просить помилования человека, который должен был привести сюда эти бумаги, чем-то неугодные австрийскому правительству, а сами хотим обмануть тех же людей, у которых просим милости. Это нехорошо». «Нет, тетя, мы не имеем права уничтожать бумаги, которые нам поручил Фабио. Он слишком дорого платит за их сохранность». «Вы правы, дитя мое», — встала на ее сторону княгиня. «Однако надо выбирать одно из двух: или освобождать из тюрьмы твоего жениха и сжечь бумаги, или сохранить бумаги и не просить о помиловании Фабио». «Вы хотите, чтобы ваша племянница обесчестила своего жениха и добилась его освобождения ценой предательства? Нет, но я боюсь, что мы поступим неблагородно, если не уничтожим бумаг. Простите, княгиня, я знаю, с каким мужеством и добротой вы оказали нам помощь в этом несчастном деле. Я вам за это очень благодарна, тем более, что вы могли себя скомпрометировать. Но я не хочу, чтобы ради нас вы совершали неблагородный поступок. Подумаем хорошенько и решим, что мы должны сделать, чтобы не идти против совести», — отвечала Полина и протянула руку доброй старушке. «Я полагаю, — воскликнула Шарлотта, — что прежде чем решать судьбу пакета, надо посмотреть, что в нем находится». «Вы совершенно правы, Шарлотта», — поддержала ее княгиня. «И если бумаги эти окажутся пустяшными, то мы их тотчас же уничтожим». «Согласны вы с этим?» — обратилась она к старушке. «Ходячая вы наша совесть». «Я не вижу, к чему приведет это пустое любопытство», — упорствовала старушка. «А если бумаги окажутся важными, то что мы тогда сделаем? Тогда увидим. А то, что я нелюбопытная, могу вам доказать сейчас же, тетя. Вы обе откроете пакет, а я выйду в соседнюю комнату и буду караулить, чтобы за нами никто не шпионил. Хорошо, Шарлотта, так и сделаем». Девушка немедля вышла из комнаты, старательно притворив дверь за собой. «Я распечатаю пакет», — сказала Полина, вынимая его из своего кармана и показывая старушке, что сургуч остался неприкосновенным. «Затем мы прочитаем бумаги, и вы сами, госпожа Лолив, решите, что с ними делать». В пакете оказалось 8 свернутых трубочкой бумаг. Полина прежде всего развернула 4 письма, посмотрела начало. Все они адресованы его императорскому высочеству, принцу Наполеону Франциску Бонапарту, герцогу Рейхштадтскому, а подписаны одно Иосифом, другое Иеронимом, третье Ашилем Мюратом, а четвертое — Луи Наполеоном Бонапартом. «Ватага нищих!» — промолвила старушка с инстинктивной ненавистью парижской буржуазии к семье императора. «Вы правы, за исключением первого, который очень богат, но что дальше? Пятый и шестой листы — подлинники и копии списка подстав, устроенных по дороге из Вены в Страсбург. Это самый далекий путь во Францию, а потому наименее подозрительный. В этой бумаге встречаются имена почтовых смотрителей, помещиков и даже простых поселян, которые обязались приготовить лошадей для побега сына Наполеона. И как основательно, с какой любовью составлен этот список. В нем помечены не только все повороты дорог и тропинок, но даже указаны города, которых следует избегать. Просто удивительно». «Это правда», — печально промолвила старая дева. «А вот еще список лиц, живущих в Вене и ее окрестностях, на помощь которых можно рассчитывать. Вот и последняя бумага. Прочтите ее сами». Княгиня подала сверток компаньонке. Госпожа Лолив взяла бумагу и прочла ее. То была инструкция, данная Фабио, тайным обществом, к которому он принадлежал. В ней говорилось: «Брат, выбранный для свершения этого подвига, передаст означенные бумаги Францу Шуллеру, садовнику Шенбрунского парка. Он поступит так, чтобы никто не видел его свидания с этим человеком. Франц Шуллер, если и знает об этом предприятии, то не поощрял его. Он любит сына своего старого вождя, но никогда не составлял заговора для его освобождения. Однако мы знаем, что он охотно пожертвует своей жизнью для спасения герцога Рейхштадтского из рук его палачей, чему посвятила свои усилия группа преданных молодых людей. О вы, в чьих руках находятся эти документы, помните, что вы клялись их сохранить, какой бы то ни было ценой, ваша жизнь, свобода, безопасность — ничто. Жертвуйте всем для святого дела освобождения народов. Повинуйтесь». После прочтения бумаги наступило молчание. Спустя несколько минут Полина нарушила его. «Значит, месяцами и даже годами многие люди посвящали свою жизнь тому, чтобы вырвать из когтей злой судьбы благородного юношу, которого держат ради каких-то государственных нужд в тюрьме, физической и нравственной. Им удалось сделать немало, а мы, эгоистки, хотим для своего спокойствия уничтожить плоды очень длительного самоотверженного труда». Старая дева еще не успела ничего ответить, как в комнату вбежала Шарлотта. «В отеле все тихо. Скажите, что вы нашли в пакете важного? На вас обеих лица нет. Ваша тетя огорчена тем, что мы не можем уничтожить этих бумаг», — ответила княгиня. «А я очень рада». «Как рада?» — — удивилась старая дева. «Так ведь если эти бумаги так важны, то мы не можем хлопотать о помиловании Фабио». «Я это подозревала. Я долго думала и пришла к заключению, что мы должны думать прежде всего о его долге. И какая радость будет ему узнать в тюрьме, что цель, к которой он стремился, достигнута его невестой». «Как ты хочешь?» «Я ничего не могу сделать, но мы найдем добрую фею и благородную душу, которая нам поможет». И она с мольбой устремила взгляд на княгиню. «Шарлотта, ты бредишь!» — воскликнула в отчаянии тетка. «Нет», — продолжала девушка вдохновенно, — «я не могу разбудить спящего принца в заколдованном замке, но есть возвышенные сердца, которых привлекают опасности. Если такая душа, оставшись доброй и отзывчивой среди злых, жестоких чудовищ и пожертвовала светской, блестящей жизнью ради помощи двум несчастным существам, то она не может остановиться на полпути». «Думай, что ты говоришь, Шарлотта!» — замахала руками тетушка. «Ты хочешь, чтобы княгиня погубила себя ради нас? Ты...» Полина знаком дала ей понять, чтобы она молчала, а Шарлотта продолжала свою вдохновенную речь. «Освободить несчастного узника из рук тюремщиков — это святое дело, и оно должно свершиться. Если бумаги, могущие содействовать побегу славного, симпатичного юноши, попали в руки княгини Сария, то неужели она ими не воспользуется?» «Полно, полно, Шарлотта!» — хотела одернуть ее старая дама, но ее прервала Полина. «Я горжусь тем, что Шарлотта поняла меня, но, дитя мое, — проговорила она серьезно, — ты советуешь мне обмануть людей, которые меня вызвали из изгнания и предлагают возвратить все, что у меня раньше отняли. Положим, это не беда. Я слишком долго ждала их милости, и даже теперь им не очень-то верю. Ты советуешь мне принять участие в политической революции?» «Этого она и хочет», — готовно подтвердила старая дама. «Ты советуешь мне отдать герцогу Рейхштадтскому эти бумаги и устроить его побег с тем, чтобы возвратить ему императорский престол?» «Но ведь ты предлагаешь мне пойти на государственное преступление?» «Конечно», — подтвердила тетушка. «А если меня постигнет неудача в моем смелом предприятии, то я подвергнусь новому изгнанию и лишусь навсегда отнятых у меня поместий». Она вдруг покраснела и с минуту молчала, потом вздохнула. «Нет, я этого не говорила. Я не могу сравнивать доброе дело с презренным металлом. Княгиня Сарио на это не способна». «Но, княгиня, надо еще знать, стоит ли герцог Рейхштадтский такого самопожертвования?» — осторожно вставила замечание Шарлотта, точно испугавшись картины, нарисованной Полиной. «Стоит ли он того? Нет, я более колебаться не могу. В сущности, колебалась ли я? Я готова была с первой минуты совершить то преступление, которое ты, Шарлотта, мне советовала. Что ж касается до венгерских поместий, то пусть ими пользуется тот, кто хочет. Я видела горе в глазах 20-летнего юноши и решила сделать все, чтобы эти глаза засветились радостью». «О, княгиня!» — воскликнула пылкая девушка, бросаясь перед ней на колени. «Ну, видно, безумие прилипчиво», — пробормотала старая дама. «Когда мои миланские соседи спросят, куда подевалась хозяйка магазина «Золотые ножницы», то им ответят: сумасшедшая старуха отправилась в Вену, чтобы принять участие в государственном заговоре». «Не беспокойтесь», — сказала Полина, крепко пожимая ей руки, — «вы обе вернетесь в ваш магазин, и Шарлотта выйдет замуж за своего жениха. Моей первой заботой будет обеспечить безопасность вас обеих и Фабио. А если я погибну в своей смелой попытке, то от этого никто не пострадает». Шарлотта хотела протестовать, но княгиня зажала ей рот рукой. «Нет, нет», — продолжала она с жаром, — «это единственное условие, которое я прошу исполнить. Никто не должен участвовать в заговоре, кроме меня. В сущности, тут речь не о заговоре, просто надо передать, кому следует, важные бумаги. Это было поручено сделать Фабио, но он не может исполнить данного ему поручения, вот и все. Но довольно болтать, пора и действовать. Шарлотта, вон в том столе есть два конверта. В один надо положить письма членов бонапартовской семьи, а в другой — бумаги с маршрутом бегства и список лиц, могущих ему содействовать. Что же касается до инструкции Фабио, я еще раз перечитаю ее и уничтожу». Разложив документы по конвертам, княгиня их тут же запечатала и произнесла с торжественной улыбкой: «Ну, теперь все кончено. Мое оружие готово, и багаж распределен. Я слышала от офицеров, что накануне большой битвы всегда делят багаж на две части. С одной расстаются при первой необходимости, например, для обеспечения бегства, а вторую отдают только вместе с жизнью. Я поступила так же и теперь готова для битвы. На ночь я отдам конверты в верные руки, а завтра начну действовать». «Так скоро?» — воскликнула испуганно старая дама. «Да», — отвечала княгиня. Спящий принц проснулся. Возвращаясь к себе в комнату, Шарлотта сказала тетушке: «Вы заметили, как счастлива княгиня, как воодушевлена планом спасения юного герцога? Я уверена, что она любит его».